«Ты хоть единожды задумывался, почему не знаешь свою внешность?» Голос девушки разрывает барабанные перепонки, настолько он резкий и звонкий. «Отчего в твоей квартире нет зеркала? Ты не сматриваешься в документы, а никто из сослуживцев ни разу не звал тебя по имени. Нет, иначе задался бы мыслью, существуешь ли ты вообще? Ведь ты не способен себя разглядеть. Я привезла тебя в Алексеевское, потому что надеялась, что ты сразу вспомнишь. Но, видимо, придется тебе помочь». Она лезет в сумочку, роется там и протягивает зеркальце. «Держи, посмотри на себя и скажи мне, кто ты?» Я беру зеркальце. Так женщина прикасается к отвратительной жабе. Руки не просто дрожат, они ходят ходуном. Я сейчас не смог удержать бы и чашку с чаем, не расплескав содержимое. Ужас леденящий, он терзает мое сердце. Страшно, как ребенку во тьме. На меня, не мигая, смотрит отражение. Изможденный мужчина лет 35, худой, заросший светлой щетиной. Лоб охватывает грязный бинт с пятном засохшей крови. На левой щеке характерный шрам полумесяцем, видимо, от осколка. Голубые глаза. Он кажется мне до боли знакомым. Я знаю его. Фенрир, меня загрызи. Я же его знаю. Этот человек из моих видений. Тот самый обер-лейтенант, бездушный убийца, застреливший дезертира посреди руин мертвого города. Он велел своим солдатам закидать гранатами дом с детьми. Он гнал пленных, словно скот, через минное поле. На нем полусгнивший, засыпанный снегом, мундир болотного цвета. По отворотам ползают жирные вши. На левом плече витой погон. Над нагрудным карманом простер крылья орел со свастикой. В одной петлице молния СС, в другой — три серебряных ромбика. У меня дергается глаз. Изображение подмигивает мне. Это... Шатаюсь, я выпускаю зеркальце из рук. Оно разлетается на осколки. «Как тебя зовут?» Требовательно, по-военному произносит девушка. «Эрих Таннебаум», механически отвечаю я. «Оберштурмфюрер фронтовой части СС. Служил сначала в Риге, потом в Новгороде. Также принимал участие в карательных операциях. Награжден Железным крестом. Отправлен в Сталинград 28 августа 1942 года. Она кивает, удовлетворенно улыбается, лезет в сумочку за сигаретами. «Приятно познакомиться с тобой, Эрих», — прикуривая, говорит девушка. «Здесь меня зовут Оля Селина, и нам обоим неизвестно мое настоящее имя. Но это мне было 3 года от роду, и я сгорела живьем в деревне Алексеевская в доме, который ты приказал уничтожить. Помнишь, я рассказывала о себе. Я так любила малину, а когда ее ела, у меня были измазаны обе щечки. Я обожала играться со своей куклой Нюшей. Я с 1,5 лет научилась говорить «мама», тянула к матери ручки, а она подбрасывала меня в воздух и целовала. Кто знает, кем бы я стала. Может быть, художницей или актрисой, физиком или учительницей, пусть и домохозяйкой, что разведется с мужем и станет тайком от детей приводить в дом любовников. Без разницы. Я этого никогда не узнаю». Она делает уже привычную паузу, выдыхая табачный дым. «Потому что ты убил меня». В паническом ужасе я отступаю, балансирую на краю обрыва. Она снова улыбается. И я опять, как в том кафе в Уразиус-Утоку, вижу череп с пустыми глазницами.